Глава 4. Только что мы вышли на улицу. Я взглянул в лицо Бену и спросил: «Куда же мы идем?» «Веду тебя в школу», — отвечал он. «В школу? За что меня в школу?» «За то, что ты кусал свою бабушку, и для того, чтобы тебя немного поучили и поболее посекли, как я слышал. Я сам никогда не был в школе». «Чему же там учат и за что секут?» «Учат читать, писать и считать. Я, к несчастью, ничему не выучился. А секут, потому что без розок мальчики ничему не выучатся». Это известие нисколько не было для меня утешительно. Я более не задавал вопросов, и мы в молчании дошли до дверей школы, за которыми слышен был ужасный шум. Бен постучал, дверь отворилась, и масса теплого воздуха охватила нас. Бен вошел и представил меня школьному учителю, которого имя было Тадеус О'Таллагер, и который, быв бедным студентом в Ирландии, приехал в Чатам и завел школу. Он считался строгим, и в его заведении дети содержались в особенном порядке. Кажется, что бабушка нарочно выбрала его школу, потому что в городе их было несколько, и другие гораздо ближе к нашему дому. Бен, по-видимому, имевший большое уважение к ученым, потому что сам ничего не знал, по-военному отдал честь мистеру О'Таллагеру и, приложив руку к шляпе, сказал: «Новый мальчик честь имеет явиться в школу». «О, разве я его не знаю?» — вскричал мистер О'Таллагер. «Это тот самый молодец, который прокусил насквозь свою бабушку, мистер Кин, как его называют. Острые зубы, острые зубы. Оставьте его у меня. В корзине, я думаю, его обед? Оставьте и обед. Он скоро сделается смирным, или это может дурно кончиться». Бен поставил корзину, повернулся налево кругом и оставил школу и меня у трона моего будущего педагога. Я говорю «у трона», потому что у него не было кафедры, какие обычно бывают в школах, а кафедра заменялась тремя старыми ящиками без крыш. Два из них стояли дном кверху и составляли нижнее основание, а третий стоял на них поперек, также дном кверху. Все это покрыто было старой изорванной шерстяной материей. Мистер О'Таллагер с достоинством сидел на верхнем ящике, положив ноги на нижние, и с возвышения мог обозревать всю школу. Он был невысок ростом, но очень толст, с рыжеватыми волосами и рыжими взъерошенными усами. Мне он казался самым страшным существом, и когда он открывал свой большой рот и показывал зубы, я вспоминал вывеску «Красного льва» возле матушкиного дома. Во всю мою короткую жизнь я никогда еще не чувствовал такого ужаса, как при виде моего педагога, который сидел передо мной, как римский трибун, держа в руке вместо жезла короткую круглую линейку. Я не пробыл еще минуты в школе, как заметил, что он поднимает руку. Линейка, просвистав по воздуху, полетела и ударилась в голову школьника, сидевшего на другом конце комнаты. Мальчик, разговаривавший с соседом, почесал голову и нахмурился. «Что же ты не несешь назад линейку, негодяй?» — сказал мистер О'Таллагер. «Проворнее, Джонни Таргет, или это может дурно кончиться?» Школьник, сначала оглушенный ударом, скоро оправился и, хныкая, подошел и подал линейку мистеру О'Таллагеру. «Язык твой делает больше зла, чем добра, Джонни Таргет. Он у тебя невыгодный член. Ты пропадешь без линейки». Джонни Таргет почесал голову и не сказал ни слова. «Мистер Кин», — сказал учитель, помолчав, «видел ли ты, какой удар в голову получил этот мальчик, и знаешь ли, за что?» «Нет», — отвечал я. «Что у тебя за манеры, негодяй? Нет, вперед ты должен говорить «нет, сударь» или «нет, мистер О'Таллагер». Понимаешь? Теперь скажи «да и что?» «Да и что?» «Да и что?» «Ты негодный игнорамус! Говори «Да, мистер Оталлагер. И помни, что я спрашиваю в последний раз». «Да, мистер Оталлагер». «А теперь ты видишь, что в школу ходят недаром. Ты научился быть вежливым. Обратимся же к прежнему вопросу. За что Джонни Таргет получил удар в голову, который заставил его плакать? Я тотчас скажу тебе, что он получил это за разговоры. Первая обязанность мальчика, который хочет учиться, есть молчание. И это будет твоим уроком сегодня. Сядь здесь, и если ты вымолвишь хоть слово во все время, как будешь в школе, то это дурно кончится». Имея случай удостовериться, что мистер Оталлагер шутить не любит, я сел на место и забавлялся, слушая, как мальчики говорили свои уроки и получали наказание. Наконец наступило время обеда. Школьников распустили. Каждый взял свою корзинку и побежал домой обедать, а я остался в школе тет-а-тет с мистером Оталлагером и, чувствуя неодолимое влечение к обеду, бросил нежный взгляд на свою корзину, но не сказал ни слова. Мистер Оталлагер наконец сказал: «Мистер Кин, теперь ты можешь идти из школы и кричать, пока охрипнешь, чтобы вознаградить себя за потерянное время». «Могу я взять свой обед, мистер Оталлагер?» — спросил я. «Ты спрашиваешь об обеде? Конечно, можешь. Но сначала я посмотрю, что такое в корзине, потому что, любезный мистер Кин, есть кушанье, которые вредны для учения. И если ты съешь их, то не в состоянии будешь ничем заняться. Что легко, то можно кушать, но что дурно для желудка маленьких детей, то может дурно кончиться, то есть линейкой или розгой. У меня есть два помощника, которых я тебе не представил. Все в свое время. Если справедливо то, что я о тебе слышал, то вы скоро познакомитесь». Между тем мистер Оталлагер рассматривал мою корзину. Тетушка Милли хорошо обо мне позаботилась. Там было множество сандвичей, кусок хлеба и сыра и несколько кусков сладкого пирога. Мистер Оталлагер вынул все это и после минутного молчания сказал: «Ну, мистер Кин, ты не угадаешь, каким образом я всему научился и что я ел в то время? Так я скажу тебе. Я ел черствый хлеб с крошечным кусочком сыру, когда случалось достать его, а это случалось нечасто. Хлеб и сыр есть пища, которая сделает из тебя хорошего ученика. И еще можешь взять кусок сладкого пирога. Бери же их и беги бегом играть. И не забудь же, мистер Кин, прочесть молитву: «Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас». Ну, убирайся, остальное конфискуется для моего употребления и для твоей пользы». Мистер Оталлагер оскалил зубы, окончив свою речь, и в это время он так походил на дикого зверя, что я рад был убежать как можно скорее. Я обернулся, выходя из дверей, и заметил, что мои сандвичи исчезали с удивительной быстротою. Но я встретил его взгляд. То был взгляд тигра, раздирающего свою добычу, и бросился бегом из дверей.